Куда, позвольте узнать? Линию огня ему было не пересечь, а в наших тылах на него с сегодняшнего дня объявили бы розыск. У болгар ему не спрятаться, до турок не добраться. Лучше пули, чем виселица. Тут он рассудил верно. Кроме того, Казанзаки не шпион, а именно изменник. «Новгородцев!» — обернулся генерал к адъютанту. «Где письмо?» Тот достал из папки сложенный в четверо белоснежный листок. «Обнаружено в кармане у самоубийцы», — пояснил Мизинов. «Читайте вслух, новгородцев». Адъютант с сомнением покосился на Варю. «Читайте, читайте», — поторопил его генерал. «У нас тут не институт благородных девиц, а госпожа Суворова — член следственной группы». Новгородцев откашлялся и, залившись краской, стал читать. «Милый Ванчик Харитончик, сердце мое!» «Тут такая орфография, господа», — вставил от себя адъютант. «Читаю, как написано, жуткие каракули. Сердце мое! Жизни без тебя будет такая, что руки на себя положить и то лучше, чем такое жизни. Целовал, миловал ты меня, а я тебе, а судьба подлец смотрел, завидовал и нож за спину прятал. Без тебе я пыл, грязь земной. Очень прошу, вернись скорей. А если кто другой вместо бесов твой паршивый кышенов найдешь, приеду и клянусь мамой кышки вон. Твой на 1000 лет шалунишка». «В смысле, твоя?» — спросил майор. «Нет, не твоя, а именно твой», — криво усмехнулся Мизинов. «В том-то вся и штука. Перед тем, как попасть в кишиневское жандармское управление, Казанзаки служил в Тифлисе. Мы немедленно послали запрос, и ответ уже получен. Прочтите телеграмму, новгородцев». Новый документ новгородцев читал с явно большим удовольствием, чем любовное послание. «Его высокопревосходительству генерал-адъютанту Л.А. Мизинову в ответ на запрос от августа 31-го дня, полученный в 1:52 пополудни, сверхсрочно, сверхсекретно. Докладываю, что за время службы в Тифлисском жандармском управлении с января 1872 года по сентябрь 1876 года подполковник Иван Казанзаки проявил себя дельным, энергичным работником и официальных взысканий не имел. Напротив, получил по выслуге орден Святого Станислава III степени и 2 благодарности от его императорского высочества кавказского наместника. Однако, согласно поступившей летом 1876 года агентурной информации, имел странные пристрастия и якобы даже состоял в противоестественной связи с известным тифлисским педерастом князем Виссарионом Шаликовым по прозвищу Шалун Бесо. Я бы не придал значения подобным сплетням, неподтвержденным доказательствами, однако с учетом того, что, невзирая на зрелый возраст, подполковник Казанзаки холост и в связях с женщинами не замечался, решил провести секретное внутреннее расследование. Удалось установить, что с Шалуном подполковник Казанзаки действительно знаком, однако факт интимных отношений не подтвержден. Все же я почел за благо ходатайствовать о переводе подполковника Казанзаки в другое управление без каких-либо последствий для его послужного списка. Начальник Тифлисского жандармского управления, полковник Панчулидзев. «Вот так», — горько резюмировал Мизинов. «Сплавил другим сомнительного сотрудника, да еще и причину от начальства утаил. А результат расхлебывает вся армия. Из-за измены Казанзаки мы 2 месяца торчим под этой чертовой плевной и неизвестно, сколько провозимся с ней еще. Высочайшее тезоименитство испорчено. Государь сегодня говорил про отступление, представляете?» Он судорожно сглотнул. 3 неудачных штурма, господа, 3! Вы помните, Эраст Петрович, что первый приказ о занятии плевны в шифровальный отдел относил Казанзаки? Уж не знаю, каким образом ему удалось поменять плевну на Никополь, но без этого Иуда тут явно не обошлось. Встрепенувшись, Варя подумала, что в Петрушиной судьбе, кажется, наметился просвет. А генерал, пожевав губами, продолжил. «Подполковника Панчулидзева в назидание прочим начальникам я, разумеется, отдам под суд и буду добиваться полного разжалования. Однако его телеграмма позволяет нам дедуктивно восстановить всю цепочку.